Дарьюшка, Микола Селенинович. И, ткнувшись лбом в косяк, заплакала. Печаль девичья солью умывается. «Я белая птица», — твердила Дарьюшка, слова Тимофея, испытывая приятный озноб, словно кто влил в нее ковш хмельной браги. Кровью била в виски, сладко ныло сердце. Тимофей в этот момент летел к дому, не чуя под собою ног. Нечто новое, необозримое, сильное заполнило его сердце. У юности во все времена свои непреложные и неизменные законы. Тесно стало Дарьюшке в отцовском богатом доме в Белой Елане. Отец Елизар Елизарович Юсков, миллионщик, пайщик Енисейского акционерного общества промышленности и торговли, владел двумя паровыми мельницами, торговал скотом Суренхаем, имел в Минусинске крупчатную мельницу, был в деле с золотопромышленником Ухоздвиговым. Братья Елизара Игнат Урядник, Михайло Андрей и Феоктист слыли на деревне за богатых хозяев. Киржаки побаивались Елизара не менее Господа Бога. Руки, что медвежьи лапы, если подвесит, горяченькую конь не устоит на ногах. Сам старик Юсков, дед Дарьюшки, хитрющий Федосеевец-Рябиновец, содержал шорную мастерскую, изготовлял редкие наборные шлии с малиновым звоном. Скучно в отчем доме, как будто сами стены в отлинялых обоях тискают Дарьюшку в бревенчатых объятиях. Она почему-то верила, что после гимназии начнется иная жизнь, ее молодая сила и ум понадобятся обществу, и ей суждено будет свершить нечто значительное, когда не стыдно будет за прожитую жизнь. А тут дома, как 100 лет назад, тот же затхлый мир старообрядчества, те же иконы, тот же неписанный Федосеевский устав, тот же дед Юсков со псалмами. Не было дома папаши тяжелого, угрюмого, без молитв и любезностей, с его полюбовницей Алевтиной Карповной и с доверенным человеком, казачьим офицером Григорием Поталицыным, который служил у Юскова для весу и солидности предприятия по ограблению инородцев в Уренхайском крае. Не было в доме Дуни сестры, близнинки, которую выдали замуж за какого-то урвана. И вот встреча с Тимофеем Боровиковым. Гроза и дождь, кипень юности и молодой олень. Вспомнилась быль бабки Ефимии. Бабка Ефимия все еще верит, что Лопарев не погиб на берегах Ишима. Она его ждет денно и ночно из потустороннего мира. Он явится к ней, и она, Ефимия, обретет второе счастье, бессмертие с возлюбленным, которого будто бы зарезал ножом ее родной дядя Третьяк. Смешно думать так, а что если блажь бабки Ефимии не блажь, а пророчество о судьбе Дарьюшки? Явился же полицейский Боровиков. Может, с ним, с Тимофеем, Дарьюшка откроет иной мир и обретет счастье. Вспомнились гимназические мечты. Перепечатывала недавнюю тетрадку свежие записи. Плакать, плакать, рыдать хочется. Этот большой каменный дом гимназии, где я чувствовала себя всегда чужой и непонятной. Этот угрюмый Енисей и милый-милый Красноярск на его берегу. Все-все прощай. Я окончила гимназию. Я взрослая. Помню утро и солнечный свет. В этот день мне было 17 лет. Словно хмель горячил мою кровь. Хотелось петь и кричать про любовь. Так манила безвестная даль. Но порой мне было чего-то жаль. 17. Я хочу ущипнуть себя, чтоб проснуться и опять увидеть себя девочкой в гимназическом фартучке и в том коричневом платье с белыми манжетами и белым воротничком, в котором я вошла в гимназию. Но где то платье?